Али, вот умница. Некоторые. Вот. Но там именно так, кроме того, что Катюша Маслова воскресает, а героиня нашего рассказа не воскресает. Это и есть такой андреевский поворот толстовской темы. А совсем уже толстовский рассказ, это губернатор. Да, тут все примерно как с Карениным, Ваней Карениной. Ленин, вот он все говорит про государство, про церковь, про то, что брак есть это божеское начало и прочее, а потом на секунду становится так больно, что у него голос прерывается, он забывает все эти глупые слова. И Каренина говорит поздно про себя. Вот губернатор здесь такой же, такой вот настоящий чиновник, исполняет свои обязанности честно. А тут вот возник бунт, и толпа подошла к губернаторскому дворцу, и даже стали бросать камни. Губернатор отдал приказ о том, чтобы стрелять в толпу. И с того момента, как было расстреляно, погибла часть людей из этой толпы, он вдруг задумался о себе, о жизни, о должности. Он понял, что он честный чиновник, но быть честным чиновником, это далеко не всегда совпадает с тем, чтобы быть хорошим человеком. И вдруг он приобрел то качество, которое мы знаем по рассказу мысли. Он перестал лгать самому себе. Да, и эта страшная вещь оказалась потому, что поведение его было неестественным. Он смеялся тогда, когда ему хотелось смеяться, и прекращал разговор, когда ему не хотелось говорить. Когда кто-то подходил к нему с любезными словами, он отворачивался. А самое главное, что он не мог простить себе того, что он отдал приказ об убийстве. Вот это он себе простить не мог, и так как революционеры написали, это партия эсеров, мы еще прикоснемся к ней в рассказе «Семи повешенных», о том, что он будет убит, и его сын и правительство предлагают ему идти в отпуск, бросить службу, отдохнуть, он тем не менее понимает, что когда его убьют, это будет социальное возмездие. Потому что социальное возмездие в Леонида Андреева иногда трактуется как судьба. У него даже есть рассказ «Так было, так будет» называется. Социальная темнота сгущается, наступает неминуемое социальное возмездие, маятник идет в другую сторону, так было, так будет. Вот это вот как бы очень приличный закон социального возмездия. А здесь интересно то, что ему, губернатору, как бы все знают, что губернатора убьют, потому что этот закон социального возмездия, как судьба, он такой очевидный, все спрашивают, что убили губернатора. И только несколько человек, и в частности гимназист какая-то из гимназии, написала ему письмо, где сказала, что как он хорошо к нему относится. Вот, и он иногда подходил к дверям гимназии, и несмотря на то, что он плохо видел, пытался рассматривать гимназиста и пытаться понять, кто к нему написал такое письмо. Вот, это действительно такое простая, его убивает в конце концов. Это такая толстовская тема, когда человек вдруг становится просто человеком. Не кем-то, не социальной ролью, а просто человеком. И это вообще страшная штука для окружающих и очень необычно. А у Леонида Андреева вот эта толстовская тема еще с темой судьбы и темой социального возмездия, которая для Толстого тоже вполне очевидна. Ну вот, рассказ философский, потому что это скорее не философский рассказ, а такой вот на тему судьбы интересный. Вот это Иуда Искариот. Сам Леонид Андреев, 907 год. Если губернатор 906, то Иуда Искариот 907. Вот. Надеюсь, вы прочитали этот рассказ. Многие даже в школах его читают. Он действительно такой интересный. Он очень интересный рассказ. А сам Толстой сказал, это метафизика предательства. Ну, слово метафизика вы уже, наверное, выучили. Потому что я часто употребляю. Метафизика по Аристотелю все, что над физикой. Метафизика все, что нам не дано в ощущениях. Это нечто, что постигается духом. Вот. Предательство вещь распространенная. Но метафизики предательства по существу по-настоящему занялся только Леонид Андреев. Но тут имеет значение то, что этот рассказ написан в 1907 году и раскрыт уже. Дело Азефа всплывает, но даже не в Азефе дело, потому что все революционное движение и борьба с ним была построена на теме предательства. Все самые замечательные наши революционеры-народники, они тем или иным образом были, как бы это вам сказать, провокаторами. Точно так же, как провокаторами было и охранное отделение. Ну, что вам сказать? Ну, знаменитое дело Гольденберга. В чем оно заключалось? Ну, император, это была пятая попытка пятого взрыва Александра II. Ну, проводки не соединились, и взрыва не было, но Гольденберга поймали. Вот. И в тюрьме следователь ему говорит: понимаете, вообще-то мы так и понимаем, какие вы социальные неблагообразия России. Поэтому вот мы вместе вообще должны от этого избавиться. Поэтому вот надо нам войти в контакт. Милиционеры, мы вместе на все это сбросим. И Гольденберг выдал всех своих подельников, да, соратников, скажем так. Потому что отношение к милиционерам, как всегда, как по Толстому, понимаем, двоякое. Ну и после этого ему осталось повеситься в камере, когда он понял, что его просто обманули. А замечательный революционер-народник Клеточников, да, он болен, и он хочет отдать свою жизнь, у него чахотка, он хочет отдать свою жизнь на что-нибудь великое. Ну и поступает вот в это самое, соединяясь с партией народников, и поступает в третье отделение, и третье отделение пишет приказ на арест, а Клеточников сообщает об этом. И многие народники таким образом спаслись от преждевременного ареста. Но ведь он же адвокат, очень приток, работает в третьем отделении. Да, ну это как у нас принято. Если наш шпион работает за рубежом, то называть его контрразведчиком. Если этот работает у нас, то называть его шпионом. Это одно и то же. Эта мысль не сразу была понятна. Ну уж, скажем, Дегаев, да, который выдал Веру Фигнер в силу военно-революционную организацию, а потом его схватили, он перешел на сторону третьего отделения. А дальше что началось? Вообще страшно сказать. Потому что приезжает Герман Лопатин, такой, знаете, могучий человек, мощного ума, способности, обаяния. Ну так, к сожалению, кроме революционных деяний, в основном от него больше ничего не осталось, но он встречается с Дегаевым, у меня закрались сомнения. Он говорит: скажи, пожалуйста, а как вы бежали? Тут говорит: ну как, меня везли жандармы на пролетке. Я бросил табак в глаза и, значит, выбросил. Он говорит: а какой табак мы бросили? Говорит: да как, без папирос, без папирос не бросают. Нюхательный табак нужно бросать в глаза, сколько не бросать, ничего не получится. Но он вывел его на чистую воду Дегаева и заставил убить того жандармского офицера, который завербовал его. То есть возникла серия убийств, серия обманов. И Коношевича убили этого самого жандармского офицера, невероятно одного человека. Ну а что говорить с нашим любимым попом Гапоном? Это ведь страшная история. Ну, вот идет он в 1905 году. Это страшная страница русской истории, которая никогда не простится Николаю II. Гапон идет к Зимнему дворцу, они несут иконы, хоругви и очень простенькую петицию, что рабочие просят вот как-то облегчить их условия. А сами-то идут ведь без оружия, они идут с иконами к христианскому монарху. А вместо этого их расстреливают на этой площади, в том саду, который мы имеем.